Глава 22. Наташа. «Тим, к нам в гости пришел один человек, и он очень хочет с тобой познакомиться». Тимур задумчиво сдвигает брови. «Как и его отец. Они так похожи. Мне очень интересно посмотреть на реакцию обоих, когда они увидят друг друга, глаза в глаза. К Максу сын так и не пошел, просидел весь вечер на моих коленях, лишь изредка поглядывая на незнакомого дядю. Но у Макса и не было двух пакетов игрушек. Он мой хороший друг, и я надеюсь, что вы с ним тоже подружитесь. Идем? Тимур молчит какое-то время, а озадаченное выражение не сходит с его лица. Мой маленький серьезный сын. О чем задумался? Пойдем, говорит он спустя паузу, и мы направляемся к двери. Динар стоит в гостиной, но я слежу сейчас не за ним, а за тем, как Тимур спускается с лестницы. Самостоятельно, без поддержки. По переменным шагам. Первые два дня он ходил вверх и вниз бесчетное количество раз, и мы с Симой ничем не могли отвлечь его от этой забавы, даже падение и слезы не сдерживали его интереса. Тимур доходит до конца лестницы и замечает Динара. Поднимает голову и долго смотрит на него. Мы оба смотрим. Асадов опускается на корточки и протягивает к сыну руки. Касается ладонями крошечных плеч, проводит костяшкой пальца по пухлой щёчке, жадно следит за выражением глаз Тимура, как он хмурит бровки и поджимает губы. Я до боли сжимаю кулаки, наблюдая за этой сценой. Как мне было забыть о тебе, Динар, когда у меня подрастала твоя маленькая копия? Тимур обхватывает меня за ноги двумя руками и прячется. «Испугался!» Я ласково глажу сына по черным волосам. Он отрицательно качает головой. «Смутился». Динар так пристально его разглядывает, что даже мне не по себе в это мгновение. «Все хорошо, Тим. Дядю зовут Динар, и он теперь часто будет к тебе приезжать. Пойдем, посмотрим, что он привез тебе». Тим неуверенно кивает и снова смотрит на дядю. «Идем, сынок». Динар протягивает Тимуру руку, а тот смотрит на нее долго, оценивающе, потом на меня. Я одобрительно киваю, и он выходит из укрытия, но руку Динару не дает, сам направляется в гостиную. «А ты как думал, Динар? Никого не напоминает? Даже в своей упертости он твоя копия». Улыбка на губах Асадова становится шире, такая искренняя, теплая, настоящая. На его лице видны все мысли, и от них пробирает дрожью. Ведь он действительно больше никуда не исчезнет. Динар идет в прихожую и возвращается с яркой коробкой, вытаскивает из нее робота на пульте управления, и Тимур заинтересованно садится рядом. Не сводит горящего взгляда с игрушки в руках Динара, пока тот показывает, как ей управлять. Затем Динар протягивает пульт Тимуру и просит попробовать самому. Спустя полчаса попыток у Тимура получается, и он радостно хохочет, а Динар гладит сына по голове и все же не сдерживается. Обнимает за плечи и прижимает к себе. Сима появляется в гостиной через час. Я знакомлю их с Динаром, и она уводит Тимура на кухню покормить свежеприготовленной творожной запеканкой. «Спасибо, Наташа». Вдруг благодарит Динар и этими словами снова сбивает с толку. Всего ожидала, но явно не благодарности. «Он даже лучше, чем я представлял». «Представлял?» Переспрашиваю я, ничего не понимая. «Да. Только в мечтах проскальзывал образ маленькой девочки с белыми волосами, но никак не с черноволосого сына». Усмехается он. В груди становится тяжело, как будто сердце зажали в тиски. «А вот этого не нужно, Динар. Это лишнее. И больно такое слышать. Как ты мог мечтать о таком, когда так обошелся со мной?» «Он со всеми осторожничает?» «Да, к Максу даже не пошел и весь вечер просидел у меня на коленях». «У него твоя улыбка и разрез глаз», произносит Динар, не сводя с меня горящего взгляда. «А все остальное твое? Хотя нет, не все. Зеркальное расположение органов ему досталось от меня». «Погоди», — хмурится Динар. «У тебя, как и у матери, что ли?» — удивляется он. «А с сердцем?» «Со мной и Тимом все хорошо. Сын родился раньше срока, но в целом здоровый и крепкий малыш». Асадов смотрит на меня задумчивым взглядом. Чувствует, что подробностей не скажу, и потому больше не задает вопросов. Напрасно. Я бы ответила. «Я посмотрю, как он ест». «Конечно. А сам? Будешь что-нибудь? Ты голоден?» «Нет, спасибо», — отказывается Динар. Мы проходим на кухню. Он садится рядом с сыном и все же соглашается на чашку кофе. С Симой бесполезно спорить. Она та еще болтушка и любого разговорит, а еще уговорит сделать так, как ей нужно. Я наблюдаю за ее попытками понять, что же за человек Асадов, и усмехаюсь про себя. Бессмысленно, Сима, все равно не поймешь. Замечаю, что симпатии к Динару она не испытывает, но и явного раздражения, как Илье, тоже нет. «Мы через несколько дней домой возвращаемся. Вы планируете к нам прилетать?» — спрашивает Сима. Ай, хочется закатить глаза от ее прямолинейности и попросить, чтобы она поднялась в детскую и принесла Тиму сменную одежду. Он снова испачкался, пока ел. Но я молчу. Мне самой интересно услышать, как Динар представляет наше дальнейшее общение и встречи. «Да. Не вижу в этом никакой проблемы. Прилечу, как здесь улажу дела». «Не самая лучшая идея». Динар переводит на меня вопросительный взгляд. «Никто на работе не знает о том, что у нас была связь в прошлом. К тому же ты расторг с Градским контракт», — поясняю я. «Как будет выглядеть со стороны, если об этом узнают?» «Градский получил хорошую сумму за причиненное неудобство. Мы понесли убытки. Паша ищет новых партнеров. Кто и что будет думать, если увидит меня рядом с вами? Мне плевать. И тебе должно быть так же». «Наверное, он прав». Но Виктор Валентинович будет вне себя от злости, если узнает, что Асадов из-за меня расторг контракт с нашей компанией. Мне бы этого не хотелось. К тому же я не только с Градским работаю, но и с его женой, и портить отношения с Яной не входит в мои планы. «С большей долей вероятности тебе припишут со мной романтическую связь, решив, что я увлекся очаровательной переводчицей и прилетел отбить ее у жениха. В целом не ошибутся». Нагло усмехается Асадов, а я сжимаю челюсти и бросаю на него гневный взгляд. «Динар, а у вас есть дети, помимо Тимура?» — продолжает Сима допрос. «Может, у Тимурчика братик или сестренка имеются?» «Нет», — отвечает Динар. «Ни семьи, ни детей. Наташа и сын — мои единственные близкие люди». «Единственные близкие люди? Нет семьи? А как же Катина? А Берг? А бумаги, которые я видела в тот вечер? На незнакомых столько всего не оформляют. Лицемер». «Но, возможно, у Тимура будет братик или сестричка. Наташа ведь захочет еще детей, да?» Динар смотрит на меня в упор, и краска заливает лицо. Можно было и не наносить румяна. «Мы пока не планировали с Ильёй ребенка. По краю хожу. Замечаю, как вспыхивает огонь в глазах Асадова, но он тут же гасит его и берет себя в руки. Переводит взгляд на Тимура. Резкий порыв ветра на улице гнет клен к земле, и сухие ветки летят в окно. Бросив в мою сторону быстрый взгляд, Динар резко вскакивает со стула и закрывает собой сына, который из всех присутствующих ближе всего к окну, а несколько секунд спустя слышится звук бьющегося стекла. Тимур напуган и громко плачет, пока я потрясенно смотрю на Динара. Если бы не его реакция... «Ребенка унеси!» — говорит он, и я выхожу из ступора. Подхватываю Тима из стульчика, прижимаю к себе и иду в гостиную, пытаясь успокоить. Слышу частые удары его сердца и глажу по спине. Пока Сима и Динар остаются на кухне, осматриваю его на диване, не задело ли осколками. «Наташа, как он? Там столько стекла на полу!» Сима заглядывает в гостиную спустя пару минут. «Все нормально, просто испугался». У самой дрожат руки, я никак не могу отойти от шока. «Вы идите наверх, тут сквозняк. Я сейчас все уберу и тоже поднимусь. Динар уже разговаривает с кем-то по телефону, чтобы заменили окно и обрезали ветки». Я шумно вздыхаю и качаю головой. «Это только моя вина. Мне следовало еще прошлый приезд поменять на первом этаже все окна и нанять человека, чтобы он ухаживал за садом наше отсутствие». «Наташа!» — окликает меня Сима, когда я встаю с дивана и продолжает тише. «Я заметила у Динара на рубашке кровь. Он сказал, что ничего страшного, но, похоже, один из осколков попал ему в руку. Достань аптечку и покажи ему, где можно обработать рану. Хотя он и так знает, где. Просто дай аптечку». Меня до сих пор потряхивает от случившегося. Я запрещаю себе думать, что было бы, если бы Динар не закрыл с собой Тима. А еще я чувствую себя ужасной матерью, неспособной защитить ребенка от опасности, пусть даже нелепой и случайной. Мы поднимаемся с сыном в детскую. Я отвлекаю его игрушкой и сама немного успокаиваюсь. Сима возвращается через 15 минут, сообщает, что убрала осколки, а Динар остался на первом этаже и ждет людей, чтобы те сделали замеры и впоследствии заменили окна на кухне и в гостиной. «Ой, хоть бы завтра к утру все сделали». Выдыхает она и садится в кресло. «Что с рукой Динара?» Чуть выше локтя задела осколком. От помощи он отказался, но я не знаю, справится ли сам. Сходи, посмотри, — предлагает она. Я спускаюсь вниз. Динара нет ни в гостиной, ни на кухне. В доме тишина. Лишь ветер завывает на улице. Иду в ванную комнату. Стучусь в дверь, я приоткрываю ее. Асадов стоит у зеркала в одних брюках. Испачканная рубашка лежит на полу у ног. Хочу предложить помощь, но все слова застревают комом в горле, когда я задерживаю взгляд на его обнаженной груди. «Выйди, Наташа», — просит он и отворачивается. Но я успеваю заметить изменения на его теле и застываю в дверном проеме. Со слов Марины я поняла, что в тот день, когда погибла Карина, Асадов легко отделался, но теперь вижу, что это не так. «Наташа, выйди», — я сказал. Тверже повторяет он, и в голосе появляются недовольные нотки.